Глава вторая. Ричард где-то глубоко под землей, в туннеле, а может, в канализационной трубе. Свет то и дело мигает, не рассеивая темноту, а словно подчеркивая ее. Он не один. Рядом идут какие-то люди, но во мраке лиц не разобрать. Они бегут по канализационной трубе, разбрызгивая во все стороны грязь и нечистоты. Капли воды срываются с потолка и медленно падают во тьму, поблескивая в тусклом свете. Он сворачивает за угол и видит зверя. Зверь огромный, едва помещается в трубе. Он пригнул к земле голову, напружинил щетинистое тело. Из пасти у него вырывается пар, в трубе холодно. «Похож на кабана», — думает Ричард, но потом понимает, что это не так. Кабаны гораздо мельче, а этот просто гигантский, как бык, как тигр, как автомобиль. Зверь глядит на Ричарда. Ему некуда спешить, он вполне может подождать, пока человек поднимет копье. Ричард чувствует, что сжимает копье, смотрит на руку, но это не его рука. Рука покрыта густыми черными волосами, а ногти грязные и длинные, как когти. И тут зверь нападает. Ричард бросает в него копье. Слишком поздно. Он чувствует, как зверь пронзает его своими острыми, как бритвы, клыками, как течет кровь, смешиваясь с грязью у него под ногами, как жизнь постепенно покидает его. Он понимает, что упал лицом в воду, которая становится почти бордовой от крови. Ричард хочет закричать, проснуться, но не может даже вздохнуть. Он чувствует невыносимую боль. «Мучают кошмары?» — спросила девушка. Ричард резко сел на диване, хватая ртом воздух. Шторы были по-прежнему задернуты, свет горел, работал телевизор, но сквозь щель между шторами пробивался тусклый серый свет, и Ричард понял, что уже утро. Он отыскал пульт, на котором, как выяснилось, проспал всю ночь, и выключил телевизор. «Точно», — ответил он, — «кошмары». Ричард протер глаза и с радостью убедился, что вчера снял хотя бы туфли и пиджак. Правда, остался в заскорузлой от крови рубашке. Девушка молчала. Она выглядела ужасно. Грязная, окровавленная, бледная, как полотно. Очень худая. И одета странно. Множество слоев потертого бархата и рваных кружев какого-то удивительного кроя. Словно она ограбила зал истории моды в музее Виктории и Альберта, нацепила все, что удалось украсть, и теперь разгуливает так по Лондону. Волосы у нее были не длинные и, судя по всему, оказались бы рыжевато-каштановыми, если их отмыть. Ричард терпеть не мог тех, кто говорит очевидное, то, что просто невозможно не заметить. Например, «дождь пошел» или «глядите, у вас разорвался пакет, и все продукты упали в лужу». Или «ой, вам, наверное, больно». «А ты уже встала», — заметил Ричард, всей душой в эту минуту ненавидя себя. «Чьи это владения?» — спросила девушка. «Чего?» Она подозрительно огляделась. «Где я?» «Ньютон Мэншинс, Литл Комден Стрит, 4». Девушка раздвинула шторы, щурясь и мигая от серого утреннего света, и выглянула наружу. Из окна Ричарда открывался самый обычный вид на одну из лондонских улиц. Удивленно распахнув глаза, девушка смотрела на машины, автобусы, газетный киоск, булочную, аптеку, винный магазин. «Я в Верхнем Лондоне», — тихо проговорила она. «Ну да, в Лондоне», — отозвался Ричард, подумав, «что еще за Верхний?» «Ты вчера была в ужасном состоянии, и на плече у тебя рана». Он замолчал, ожидая, что она объяснит, что с ней произошло. Девушка взглянула на него, а потом снова принялась рассматривать автобусы и магазины. Ричард продолжил. «Я наткнулся на тебя на улице. Ты была вся в крови». «Не волнуйся», — серьезно сказала она. «Кровь в основном не моя». Девушка задернула шторы. и принялась разматывать шарф с запекшейся кровью, которым он ее перевязал. Осмотрев рану, она поморщилась. «Надо сделать нормальную перевязку», — заявила девушка. «Поможешь?» Ричард растерянно посмотрел на нее. «Честно говоря, я не умею перевязывать раны», — пробормотал он. «Ну что ж», — отозвалась она, — «если ты такой трус, скажи хотя бы, где взять бинты, я сама все сделаю. Помоги только завязать концы, а то я сама не дотянусь. У тебя ведь есть бинт?» Ричард кивнул. «Конечно», — сказал он, — «в аптечке, в ванной, под раковиной». Потом Ричард пошел в спальню и переоделся, мечтая о том, чтобы рубашка, его лучшая рубашка, подарок Джессике, о боже, она его просто убьет, отстиралась. Розовая от крови вода напомнила Ричарду странный сон, который ему однажды приснился, но он никак не мог вспомнить, что это был за сон. Выдернув пробку, он спустил грязную воду, наполнил раковину чистой и влил туда дезинфицирующий раствор. Резкий медицинский запах наполнил ванну и показался ему таким правильным, таким нужным, словно запах мог излечить его от всего непонятного, что с ним произошло с тех пор, как он подобрал свою странную гостью. Девушка склонилась над раковиной, и он стал лить ей на руку и плечо холодную воду. На самом деле Ричард был вовсе не таким трусом, каким себя считал. Да, он не выносил вида крови. Во время фильма ужасов или даже обычного сериала про больницу забивался в угол, закрывал лицо руками и бормотал. «Уже все? Скажите, когда можно смотреть?» Но сейчас, когда кровь и боль были не на экране, все его страхи отступили, и он был готов помогать девушке. Они вместе промыли рану, которая выглядела теперь не так ужасно, как накануне вечером, и перевязали ее бинтом. Девушка держалась изо всех сил и почти не морщилась от боли. Ричарду вдруг стало интересно, сколько ей лет и как она выглядит, если ее отмыть, и почему она бездомная, и... «Как тебя зовут?» — спросила она. «Ричард... Ричард Мэхью. Дик». Она медленно кивнула, словно стараясь запомнить его имя. Тут в дверь позвонили. Ричард глянул на кровавые потеки в раковине, потом на девушку в лохмотьях и представил, как все это может выглядеть со стороны. «Вот черт!» — вдруг воскликнул Ричард, сообразив, кто к нему мог прийти. «Это наверняка Джесс! Она меня убьет!» «Тревога! Тревога!» «Побудь здесь, я сейчас!» — сказал он девушке, закрыл за собой дверь в ванну и бросился в коридор. Открыв дверь, он облегченно вздохнул. «Это не Джессика. Это...» «Кто это такие?» «Мормоны? Свидетели Иеговы? Полиция? Кто их знает? В любом случае, их двое». Одеты в черные костюмы, не особенно чистые, слегка помятые, и даже Ричард, который не слишком разбирался, как шьют одежду и как она должна сидеть, заметил, что костюмы скроены как-то странно. Словно лет 200 назад их сшил портной, который ни разу не видел современного костюма и кроил с чьих-то слов. И силуэт, и отделка были какие-то странные. «Лис и волк», — невольно подумал Ричард. Тот, что стоял впереди, действительно чем-то походил на лиса. Он был немного ниже Ричарда, с гладкими лоснящимися волосами странного оранжевого цвета и бледной кожей. Когда дверь открылась, он широко улыбнулся, обнажив свои гнилые черные зубы, и сказал: «Доброго вам утра, сэр. Мы рады приветствовать вас в этот непередаваемо приятный и удивительный день». «Здравствуйте», — отозвался Ричард. «Мы проводим опрос на редкость деликатного свойства. Ходим от дома к дому, от двери к двери, чтобы добыть хотя бы крупицу драгоценной информации ради нашего благого дела. Позвольте войти». «Простите, но я сейчас не могу вас принять», — ответил Ричард и спросил. «Вы из полиции?» Второй незнакомец, похожий, как решил Ричард, на волка, стоял немного позади, прижимая к груди пачку от ксерокопированных листков. Это был крупный, высокий мужчина с коротко стриженными черными с проседью волосами. Все это время он молчал, просто стоял и ждал. А теперь рассмеялся, босовито и гаденько, словно Ричард смолол чушь. «Из полиции? Увы, нет», — сказал тот, что пониже. «К сожалению, мы не имеем счастья состоять в этой достойной организации. Конечно, профессия полицейского весьма привлекательна, и мы бы сочли за честь всячески служить уважаемому и почитаемому нами закону. Однако госпожа Фортуна сдала нам несколько иные карты. Нет-нет, мы обычные люди. Позвольте представиться, я мистер Крупп, а этот джентльмен — мой брат, мистер Вандемар». Они не были похожи на братьев. Ричард вообще таких странных людей еще не встречал. «Ваш брат?» — удивленно переспросил он. «Ну, тогда, наверное, у вас должны быть одинаковые фамилии». «Я потрясен до глубины души. Какой интеллект, мистер Вандемар! Какой острый ум!» Мистер Крупп подался вперед, встал на цыпочки и заглянул Ричарду в лицо. «Такой острый, что можно порезаться». Ричард невольно отступил назад. «Можно войти?» — спросил мистер Крупп. «Что вам угодно?» Мистер Крупп изобразил скорбный вздох. «Мы ищем нашу сестру», — объяснил он. «Сбившееся с пути дитя, упрямое и капризное, которое вот-вот разобьет сердце нашей несчастной матушки, безутешной вдовы». «Сбежала из дома», — тихо сказал мистер Вандемар и сунул Ричарду под нос отксерокопированный листок. «Она немного того», — добавил он, покрутив пальцем у виска. Ричард посмотрел на листок. На нем было написано: «Вы не видели эту девушку?» Под надписью красовалась черно-белая фотография той самой девушки, что сидела у Ричарда в ванной. Ниже он прочел: «Пропала девушка по имени Вера. Кусается и брыкается. Сбежала из дома. Сообщите, если увидите. Очень хотим ее найти. Вознаграждение гарантируем». И номер телефона. Ричард еще раз посмотрел на фотографию. «Да, это та самая девушка». «Нет», — сказал он, — «к сожалению, я ее не видел. Простите». Но мистер Вандемар его не слушал. Задрав голову, он тщательно принюхивался, словно почувствовал какой-то странный, неприятный запах. Ричард хотел вернуть ему листок, но мистер Вандемар оттолкнул его и ринулся в квартиру, как волк, почуявший добычу. Ричард бросился за ним. «Как вы смеете? А ну-ка остановитесь! Вон отсюда! Нет, только не туда!» Мистер Вандемар направился прямиком в ванную. Ричард надеялся, что девушка, Вера, догадалась запереть дверь. Оказалось, что нет. Мистер Вандемар толкнул дверь, и она тут же распахнулась. Он вошел в ванную, и Ричард, как маленькая глупая собачонка, визгливо тявкающая на почтальона, последовал за ним. Ванная у Ричарда была небольшая. В ней помещались раковина, ванна, унитаз. На полочке стояло несколько бутылок шампуня, лежало мыло, на крючке висело полотенце. Пару минут назад, до прихода этих странных людей, над заляпанной кровью раковиной склонялась грязная, окровавленная девушка с аптечкой в руках. Однако теперь раковина и пол сияли чистотой, а самой девушки не было. Выйдя из ванной, мистер Вандемар толкнул дверь в спальню, зашел и огляделся. «Не знаю, почему вы решили, что можете вот так запросто врываться в чужую квартиру», — сказал Ричард. «Но если сейчас же не уберетесь отсюда, я вызову полицию». Тут мистер Вандемар, осматривавший гостиную, повернулся к Ричарду, и тот снова ощутил себя той самой собачонкой, которая вдруг поняла, что тот, кого она неистово облаивает, никакой не почтальон, а огромное, пожирающее собак инопланетное чудовище из фильмов, которое никогда не смотрела Джессика.

и на аппарате замигала красная лампочка. «Плохие новости?» — спросила девушка. Она стояла у него за спиной в крошечной кухне. Рука у нее была перевязана. Девушка вынула из коробки два пакетика чая и опустила их в кружки. Чайник уже кипел. «Да», — ответил Ричард. «Очень плохие». Он подошел к ней и вручил листок. «Вы не видели эту девушку?» «Это ведь ты?» Девушка подняла бровь. «Да, это моя фотография». «Значит, тебя зовут Вера?» Она покачала головой. «Нет, Ричард Мэхью Дик. Меня зовут Дверь. Молока добавить? Сколько сахара?» Ричард окончательно растерялся. «Ричард», — пробормотал он. «Просто Ричард. Не надо сахара». Потом помолчал и сказал. «Слушай, я понимаю, что лезу не в свое дело, но все же что с тобой случилось?» Дверь налила кипяток в кружке. «Это тебя не касается», — спокойно сказала она. «Ну, прости, я не хотел». «Нет, Ричард, ты не понимаешь. Честное слово, тебе ни к чему это знать. Это не принесет тебе ничего хорошего. Ты и так сделал для меня слишком много». Выбросив чайные пакетики, она протянула Ричарду кружку. Он взял чай и вдруг заметил, что все еще держит в руке телефонную трубку. «Да ладно. Не мог же я тебя там бросить?» «Мог», — отозвалась Дверь. «Но не бросил». Прижавшись спиной к стене, она осторожно выглянула в окно. Ричард подошел и тоже посмотрел на улицу. Мистер Крупп и мистер Вандемар отошли от газетного киоска. На стекле красовался листок с надписью «Вы не видели эту девушку?» «Это действительно твои братья?» — спросил Ричард. «Ричард, прошу», — устало ответила Дверь. «Не мучай меня». Он отхлебнул чая, пытаясь сделать вид, будто ничего особенного не произошло. «А где ты была?» — спросил он. «Только что». «Здесь», — ответила она. «Что ж, раз уж эти двое меня преследуют, придется позвать...» Она запнулась. «Кого-нибудь, кто может помочь. Одной мне лучше отсюда не выходить». «А есть такой человек? Кому ты могла бы позвонить?» Она взяла телефон с обрезанным шнуром и покачала головой. «У моих друзей нет телефона», — сказала она и поставила такой одинокий и бесполезный теперь аппарат на стол. А потом хитро улыбнулась. «Крошки». «Что?» — не понял Ричард.